Фельетон. Впервые опубликовано в еженедельнике «Народный обзор» в 1912 году. Ужаснее всего, что от фельетона требуется остроумие и злободневность. Произойдет ли убийство, фельетон непременно должен о нем рассказать, и притом в такой форме, чтобы даже несчастная жертва с улыбкой перевернулась в гробу. Я следил за фельетонами, когда погиб «Титаник». В двух из них говорилось об этом как о подлинной катастрофе. Один фельетонист забавлялся, сравнивая тонущих с мышатами. Другой давал оценку этому событию с точки зрения социальной. Ведь такой случай редко выпадает. Утонул миллионер Астер, но так же быстро потонули и бедняки. Научно-технические журналы посвятили свои статьи машинному оборудованию несчастного парохода и моментально установили, что система водонепроницаемых отсеков не оправдала себя. Это, впрочем, после катастрофы было ясно всем. Рассуждения о причинах катастрофы продолжались. Один провинциальный редактор в своем фельетоне намекнул между строк, что катастрофа не произошла бы, если б пароход не наткнулся на айсберг. А чтобы каждый в его городе знал, что такое айсберг, редактор упомянутого журнала предложил прочитать лекцию об айсбергах, заранее похвалившись, что она будет очень интересной. Подобные тревожные сообщения могли пробудить недоверие ко всем средствам навигации. В прошлое воскресенье один уважаемый торговец «Свиноград» никак не решался ступить на палубу парохода, совершающего рейсы до Вышеграда, и во что бы то ни стало, требовал, чтобы увеличили количество спасательных кругов и чтобы капитан взял с собой подзорную трубу. Вышеград — район Праги, расположенный на правом берегу Вултавы. А вечерами, когда речные пароходики возвращаются в Прагу, нередко можно увидеть, как пассажиры, особенно молодые, теснее прижимаются друг к другу, причем он держит ее за талию, явно готовясь умереть вместе, если вдруг какой-нибудь айсберг появится возле Праги. При нынешнем магистрате все возможно. Фельетонист «Народных листов» написал, что женщины во время гибели «Титаника» отнюдь не протестовали против того, чтобы оказаться в безопасности в спасательных шлюпках, в то время как их мужья медленно шли ко дну, в тоске напевая «Только с тобой». «Только с тобой» — начало чешской духовной песни. Это правда. Женщины стремятся к полному равноправию, за исключением тех случаев, когда их радуют малейшие знаки внимания со стороны мужчин. А здесь просто соблюдался один из законов мореплавания, который гласит, при кораблекрушении первыми в шлюпке садятся женщины и дети. Любое нарушение карается как бунт. Если следовать этому закону, то упомянутого фельетониста нужно было бы расстрелять. Итак, как мы видели, фельетон должен рассказывать о самых свежих событиях. Но мне не везет. Мне никогда не приходят в голову свежие темы. Я готов писать, например, о том, что Наполеон Бонапарт умер, или, как вам известно, Америку открыл Христофор Колумб. Впрочем, эта тема может показаться вполне современной, ибо сейчас в кино нам показывают именно тот корабль, на котором Колумб отплыл из Генуи на запад. Нынешние кинематографы весьма совершенны, особенно один в Нуслях. Нусли — предместье Праги. Если верить его афишам, уважаемые зрители могут увидеть настоящего Христофора Колумба, которого администрации удалось ценой больших финансовых затрат взять у испанского правительства на прокат из музея. Вы можете увидеть также тех самых индейцев, которые по славянскому обычаю подносили Колумбу хлеб-соль. Вообще афиша написана в прекрасном стиле. В конце она призывает публику не поддаваться на приманку конкурирующего предприятия. «Наш Колумб на 1200 метров длиннее ихнего». «Порядочный верзила», — вздохнул какой-то господин, прочитав афишу. Такие замечательные афиши встречаются в Праге частенько. На Житной Один торговец поместил в витрине ужасные цветные литографии и картинки времен Итало-Турецкой войны. Под ними напечатан на машинке следующий текст. «Итальянские артиллеристы обстреливают турецкие укрепления, а арабы защищаются кто как может. Раненые уносятся с поля боя». Имеется в виду Итало-Турецкая война 1911-1912 годов, в результате которой Италия захватила Ливию и Доданеллские острова. Этот торговец — человек чрезвычайно уравновешенный. Когда я обратил его внимание на плохую орфографию подписи, он, пожав плечами, ответил: «А кому это важно?» «Текст», — отстукал ученик, — «я пробовал, да получилось еще хуже. Такая уж машинка, не приспособлена она для правописания». Выйдя из лавки, я увидел, что эту подпись читает преподаватель чешского языка. Дочитав, он разорвал на себе жилет и воротник и разбил палкой витрину. Сейчас он под наблюдением у Куфнера. Куфнер Карел, 1858-1940, выдающийся чешский психиатр, с 1895 года возглавлял Пражскую психиатрическую клинику. Упомянутый торговец — человек уравновешенный, и он понимает, что нельзя разговаривать невежливо с теми, кто делает ему замечания. Какая разница между ним и тем торговцем скота, которого я встретил недавно у примасов? Примасы — пивная в Праге, имевшая собственное производство пива. Торговец скотом был в затруднительном положении. Под ногами у него путался шнурок от ботинка. Я подошел к нему и вежливо сказал, что у него развязался шнурок. «А вам какое дело?» — ответил он. Этот человек был прав.